Глава 21. На шум выбежали Артем с братом и сделали по выстрелу в воздух. Нежданные гости пустились на утек в полной тьме. По периодическим глухим звукам и выкрикам можно было подумать, что они не раз споткнулись и растянулись на дороге. Планы устроить монополию на дороге им серьезно подпортили. «Вот тебе и не шастают по ночам!» Артем ухватился руками за железные поручни, чтобы не оступиться. «Здесь только дорога, огороженная отбойниками, ни влево, ни вправо не свернешь. Все подляны изучены, можно и шастать по ночам. Нашей ошибкой было считать, что здесь будет так же, как и в городе». Денис взял масляную лампу, спустился на землю и разжег ее. «Может, потеряли что-нибудь в спешке, бизнесмены?» «А ты успел у них спросить что-нибудь?» «Нет. Я как в карауле крикнул стоять, а они в ответ бахнули из чего-то». «Эх, звериный оскал постапокалипсиса. Вначале стреляют, потом спрашивают». Мне показалось, это они от неожиданности. Не думали, что на посту кто-то есть. Хорошо, хоть промазали. «В дверь засадили, кажется, дробью. Мне со сна показалось, что горох в стену бросили». «Не зацепили?» «Че там, Федор молчит?» «Не-е-е», раздался голос брата. «Я задремал». «Денис, иди спать, Федор постоит на часах». «Я не усну, наверное. У меня еще внутри все бурлит». «Ладно, разбудишь, когда остынешь», — отозвался Федор. «Хорошо». Денис снова забрался на пост и просидел на нем до утренних сумерек. Тогда только его начало клонить в сон, и он поднялся, чтобы разбудить Федора и поспать хотя бы часок перед выходом. На двери на уровне головы было пятно, похожее на дуршлаг, диаметром сантиметров в 30. «Кучно», — произнес Денис. Федору было достаточно прикоснуться к плечу, чтобы у него активировалась программа часового. Он без лишних слов поднялся, взял свой карабин и, зевая, вышел наружу. Денис лег на пол, подложив руку под голову, и сразу уснул. Перед выходом Артем оценил стратегическое положение бывшего поста ГИБДД. Слева и справа находилась непроходимая затопленная пойма реки Сакмары. А дорога являлась единственным способом попасть в город. Они не думали начать зарабатывать на этом, но для контроля ситуации и натурального обмена этот пост мог быть полезен. В город направились по улице Терешковой. Промышленная зона в самом ее начале была разрушена. А ТЭЦ не было вовсе. Она ушла в разлом коры, начинающейся почти одновременно с чертой города. Минуя упавшие мосты, вышли в район улицы Новая. Денис с замиранием сердца подошел к развалинам собственного дома. Больше всего он боялся увидеть машину матери. Тогда это точно бы означало, что она погибла. На том месте, где мать обычно парковалась, машины не было, как и в дальнем ряду от дома. Ближний рассмотреть не представлялось возможным, потому что он оказался под завалами. На сердце у Дениса немного полегчало. Он хотел верить, что мать могла спастись. Денис побродил вокруг завалов, надеясь увидеть что-нибудь из своей квартиры. Ничего не нашел, повздыхал и вернулся к товарищам. Артем и Федор ждали Дениса на уцелевшей детской площадке. Они ничего не стали спрашивать, когда тот подошел. Встали и пошли вверх по улице к краю обрыва. Их там должен был ждать Евгений, чтобы получить от них результаты вылазки. Ширина разлома составляла в этом месте не менее 200 метров. Туман так и клубился на уровне поверхности. «Евгений!» — крикнул Артем. «О, я здесь!» Ориентируясь на голос, можно было различить его бледную фигуру, просвечивающую сквозь редкий туман. Артем, как самый громкоголосый из всей троицы, вкратце, но понятно рассказал Евгению о том, что они видели и что с ними приключилось. Евгений рассказал, что ночь у них прошла беспокойно. Квазимода лаял, не затыкаясь, хотя наутро следов поблизости обнаружить не удалось. Игорь считал, что этот Дамир решил скрестить шпаги за склад и за то, что от него сбежали люди. От этой новости на душе стало тревожно, а цель миссии сделалась еще важнее. Необходимо было узнать, сколько и какого оружия передано Дамиру, и попытаться сделать так, чтобы его поставки закончились. «Странное существо, человек. Вот на кой ему нападать на нас, если из-за этого погибнут его люди или он сам? Что за хрень такая эта человеческая гордость, дороже которой ничего нет? Проглоти обиду и живи дальше, отбивайся, когда твоей жизни или жизням твоих близких что-то угрожает. Но вот эта мстительность — просто самая идиотская вещь, от которой человек не может отказаться. Дениса распирало от возмущения. Он был серьезно озабочен судьбой Алены и Вероники, а также многих остальных, к кому успел привязаться. Чувствовал, что Дамир, превративший свой лагерь из конкурентов за припасы во врагов, просто так не уймется. И где-то в его душе случился первый надлом комплекса убийцы. Маш-завод с подземными цехами просел. На его месте красовалось огромное озеро, огороженное по периметру упавшим бетонным забором. Из воды выступали развалины цехов, теплотрасса и памятник с самолетом, устремленным в небо. Прошли мимо обвалившегося моста через улицу Шевченко, заглянув на территорию, где до катастрофы торговали лесоматериалами. От них не осталось никакого напоминания, как и от большинства складов. Как показала катастрофа, выстояли только ангары, имеющие крепкий корпус из металлических конструкций и легкий вес. Однако и здесь были заметны следы повреждений. Там, где внутри произошел пожар, ангары потеряли форму и поплыли. Задерживаться здесь не стали, пока никакого интереса они не представляли. По Шевченко поднялись до проспекта Победы, потом вышли на Карагандинскую. Здесь им впервые попались следы людей. Троица не скрывала себя от стороннего взгляда, однако на контакт никто не выходил. В районе улицы Восточной дорогу преградила небольшая, в сравнении с той, в которую угодил торговый комплекс, расщелина. Ее края обвалились под бегущими со всех сторон потоками воды. Расщелина затягивала в свою темную жижу все дома, которые находились рядом. Тут Денис впервые заметил какие-то тряпки, привязанные к металлическим штырям. Их было несколько штук, установленных вдоль края расщелины. «Че это?» — удивился Федор. «Новый культ?» «Мне кажется, это кто-то поминает так погибших родственников. Наверное, они провалились туда вместе с домами». Денис указал в сторону расщелины. Расщелину миновали стороной, сделав крюк. Подозрительно тихо было в этих местах, несмотря на большое количество следов. Местные явно осторожничали, не желая показываться на глаза незнакомцам. «Если они торгуют оружием, то и сами должны быть вооружены», — решил Артем. «Чего им нас бояться?» «Судя по тому, что до этого ходили не таясь, они не особо пугливые. Хотят понять, как к нам относиться». Артем перевесил оружие на ремень за спину. «И вы сделайте так же. Надо показать, что мы не агрессивны». Денис повесил карабин прикладом вверх. Федор сделал то же самое. Они вышли на кольцо улицы Мира, так ни разу и не обратив на себя чужого внимания. Развалины нового 17-этажного дома растянулись далеко во все стороны и почти полностью скрыли под собой кольцевой разъезд. «Куда теперь?» — спросил Артем у Дениса. «Не знаю». «Я думал, что мы наткнемся на кого-нибудь, кто расскажет нам, что здесь происходит». «Но раз ни на кого не наткнулись, самое время перекусить». Федор уселся на ближайший удобный кирпич и полез в свою сумку. Вдруг прямо за его спиной с камней поднялась фигура, каковую мгновение назад можно было принять за груду мусора, подобных которой на развалинах было множество. «Оружие на землю», — негромко произнес внезапно появившийся человек. В руках он держал автомат, Федор вздрогнул и поперхнулся. Он понятия не имел, что происходит за спиной. И неожиданный голос сильно напугал его. Вокруг троицы, как призраки, возникли еще несколько фигур людей, вооруженных автоматами. Застигнутым врасплох парням ничего не оставалось, как сложить оружие к своим ногам. «Мужики, мы пришли с миром». Денис решил сразу начать с дипломатии. «Оружие у нас исключительно для самообороны». «Откуда вы?» — спросил первый появившийся мужчина. «У нас лагерь по ту сторону большой расщелины». Денис намеренно не уточнил, где именно. «И много там таких лагерей. Кроме нашего, знаю еще про один. По этой причине мы как раз тут и оказались». «Зачем?» «Знаете, я хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто у вас принимает решение», — произнес Денис. «А я что, не похож на такого человека?» — усмехнулся незнакомец. «Не знаю. Если вы не один из них, то мы просто потеряем время. Вопрос серьезный и требует скорого разрешения». «Надо же. Такой молодой разговаривает, как Цицерон. Выньте магазины из своего оружия, выщелкните патроны и уберите в сумки. Оружие можете оставить при себе. Я отведу вас куда надо». Артем и Федор сделали, как их попросили. Денису пришлось подергать затвором, чтобы разрядить карабин. То, что им разрешили оставить оружие при себе, серьезным образом успокоило нервы. С врагами так не обращались бы. Троица в окружении четырех вооруженных мужчин пересекла улицу Мира и углубилась во дворы, улицы, в которых по непонятной причине называли линиями. У Дениса и его товарищей чуть не отпала челюсть, когда они увидели восстановленный забор вокруг воинской части. Именно в ней служил в свое время их лидер, Игорь. Восстановлены были и ворота со звездой, и здание КПП. Впрочем, КПП мог и не разрушиться из-за своих небольших размеров. «Это вы сами?» — поинтересовался Денис. «Сами». Дениса с товарищами завели в КПП. Их появлению удивились, но не настолько, как удивился бы Денис, увидев вооруженных людей перед воротами своего лагеря. «Пусть посидят, а я пойду позову кого-нибудь». «Хорошо». Тот мужчина, что принял гостей, критически посмотрел на них. «Выглядите не так, как все, кого сюда приводят. Тоже в бомбоубежище отсиделись?» «Нет, в нашу историю спасения очень трудно поверить», — начал Денис. Он посмотрел на территорию части через открытую дверь и увидел одновременно не меньше 20 снующих человек. «Ого, а вас тут много». «Много, но сколько сигарет?» Мужчина встал и закрыл дверь. «Что за сказку ты собирался рассказать?» «А, короче. Знаете, торговый комплекс на Новой?» «Ну, конечно!» «Так вот, мы все были в нем, когда случилось это. Про расщелину вдоль Пролетарской тоже слышали?» «Да, с той стороны долго известий не было. Это потому, что мы вылезли из нее совсем недавно». «То есть?» «То есть!» Торговый комплекс провалился в расщелину так удачно, что мы все остались живы и провели в нем 2 месяца. Выбрались и начали обживаться. «Правда, что ли?» — не поверил мужчина. «Да, правда». «А горячий воздух вас что, не достал?» «Почти достал. Мы отсиделись на подземной парковке». Федор хохотнул на последней фразе. «Ну а дождь из кипятка? Он ведь по-любому на вас пролился». «Над нами оставалось несколько этажей плюс крыша. Было где от него спрятаться. Не скажу, что мы отсиделись шутя, но в целом у нас были тепличные условия по сравнению с теми, кто выдержал катастрофу снаружи». «Вот ты сказочник!» — не поверил мужчина. «Я чуть уши не развесил. Торговый комплекс под землю. Ну, придумал». Денис опешил от того, что ему не поверили. Посмотрел, ища поддержки у своих товарищей, но те отмахнулись, не желая никого убеждать в обратном. Через несколько минут вернулся тот мужчина, который задержал их, и еще один, одетый в простую гражданскую одежду, седой, но статный, как бывший военный. «Здравия желаю», — протянул он руку первым. «Здрасте», — поздоровался Денис. Артем и Федор поднялись, чтобы поздороваться. «Меня зовут Владимир Ильич, да, как дедушку Ленина. Егор рассказал, что вы хотели мне что-то рассказать». Егор, как понял Денис, тот, который их задержал, кивнул. «Я хотел бы поговорить с человеком, который влияет на ситуацию в этом лагере». «Я влияю», — спокойно ответил Владимир, без всякой нотки демонстрации собственной важности. Это очень понравилось Денису. «Знаете, мы пришли с той стороны. Нам пришлось это сделать в обход расщелины. Но не по воде, а с противоположного конца. Вам имя Дамир о чем-нибудь говорит?» Денис решил узнать это сразу, чтобы не пускаться в долгие прелюдии. Мужчина улыбнулся и оценивающе посмотрел на Дениса. «Допустим». «Тут такая ситуация». Денис растерялся, забыв, с чего собирался начать, чтобы его слова прозвучали убедительно. «Мы бы хотели... А это вы решили поставлять им оружие?» «Так, я, кажется, начинаю понимать, куда ты клонишь». Мужчина покачал седой шевелюрой. «Идем со мной, поговорим тет-а-тет». «А моим друзьям остаться?» — спросил Денис. Артем и Федор взволнованно переглянулись. «А что им будет? Жень, дай им журнальчики полистать». Денис пошел за Владимиром. Они вышли из КПП и повернули налево. Денис оглядел внутреннюю территорию и поразился тому, сколько здесь людей и в каком состоянии она находилась. Развалины здесь тоже были. Здания, что стояли в центре воинской части, разрушились и лежали огромной серой грудой. Однако прочая территория выглядела ухоженной. Самое удивительное, что он увидел, — это саженцы растений, высаженные рядками. На саженцах распустились листья, смотревшиеся в серо-коричневых оттенках мира, вызывающе яркими. Непонятно, каким образом они выжили во время катастрофы. «А это из плодопитомника. Там еще есть. Не знаем, что с ними делать. Мы бы взяли». «Деревья теперь очень дорогая валюта. Не думаю, что мы станем раздавать ее налево и направо. Мы хотим размножить их в достаточном количестве. Нам нужны специалисты или матерые огородники. У вас есть такие?» «Не знаю. Не было повода интересоваться подобным». Владимир остановился. Рядом не было никого, кто бы мог услышать их разговор. «Выкладывай, почему вы против того, чтобы мы продавали оружие этому Дамиру? Вы, как я вижу, вооружены. Давайте я вам расскажу все по порядку». Денис начал с того момента, когда они впервые встретили на развалинах склада Дамира с людьми, как он категорически не принял их предложение совместного дележа продуктов питания и угрожал кровавыми разборками. Рассказал про то, что они были вынуждены найти тир и оружейный магазин, чтобы иметь возможность влиять на процесс, сами того не желая. Про сегодняшнюю беспокойную ночь, когда вокруг лагеря, видимо, кружили люди Дамира, вынюхивая что-то. «Да, дела», — задумался Владимир Ильич. «Я понимаю вашу обеспокоенность, Денис. Вы хотите жить в мире и другим желаете того же. Но только это не работает так в условиях дефицита продуктов питания. Рано или поздно столкновения начнутся, независимо от ваших ранних договоренностей. Пока у вас паритет по оружию с Дамиром, серьезной войны не будет». «Вы не понимаете, он психопат. Он не думает так же, как мы с вами. Ему главнее его самолюбие. Он строит культ вокруг себя, хочет подчинения. И тем, кто унизит его, никогда не простит. Дело в этом. Он совсем не договороспособный. Мы его унизили тем, что прогнали людей со складов. А потом еще и приняли тех, кто сбежал. Как показала сегодняшняя ночь, Дамира бомбит от этого. Пожалуйста, не продавайте ему больше оружия. Если вам нужны продукты питания, мы готовы сотрудничать. Не будьте настолько беспринципными». «Денис, не поверишь, но почти такую же историю я выслушал на этом месте 2 дня назад. Это Дамир мне рассказывал, как вы уничтожаете их безоружных, не жалея ни детей, ни стариков». «Вы серьезно?» — не поверил Денис. «Да, он тоже был убедителен». «Да мы даже одной пули в их сторону не выпустили. Однажды пригрозили, и после этого больше не встречались. Были вынуждены так сделать, потому что нам надо кормить людей. Он оккупировал армейские склады и не хотел делиться ни с кем. Я вам не вру и не выгораживаю наш лагерь, но вы должны понять, что мы готовы к сотрудничеству с кем угодно, а он нет. Ему сейчас нужно оружие. А когда наберет достаточно, тогда вы поймете, с кем имеете дело. Уничтожением нашего лагеря он не ограничится. Сколько вы ему продали?» «Денис, это не твое дело. Может быть, тебе нужна информация, чтобы самим напасть на него, зная, каким количеством огнестрельного оружия он обладает. Денис задохнулся от того, что ему не верят. Ему было непонятно, как Дамир смог провести этого мудрого с виду человека. «Вам надо просто взять кого-нибудь из его людей, у кого не осталось в лагере семьи или родных, и поговорить с ним по душам». «Как взять? Выслать диверсантов, которые похитят языка?» «Да, типа того. Я думаю, что у всех, кто идет с ним на сделки, в лагере остались родные в качестве гарантии их лояльного поведения. У нас в лагере живет семья и еще несколько человек, которые сбежали и очень рады, что это сделали». «Я услышал тебя, Денис. Целью вашего прихода было отговорить нас продавать оружие вашему конкуренту. Или было еще что-то?» Денис вздохнул, разочарованный тем, как прошел разговор. Ему не удалось выполнить то, чего от него ждал народ. «Да, мы хотели, чтобы вы больше не продавали оружие Дамиру. Все остальное вытекало из условия, что вы послушаете нас. Мы хотели начать с вами торговлю, но теперь, когда наш общий враг вооружен, вопрос обмена становится слишком опасным. У нас нет людей, которыми можно рисковать». «Денис, думаю, ты слишком сгущаешь краски. Предложить этому Дамиру поделить вашу часть города и не заходите за границы друг друга». «А вы уже отделили себе?» «Мне кажется, что город до провала — это наша территория». «Немало». «Так и народу у нас, не как у вас». Денис окинул взглядом территорию части. То количество людей, которое он видел сейчас, в несколько раз превышало число всех жителей лагеря. «Как вам удалось спастись?» «Бомбоубежище. Их здесь много. Но большая часть пришла после. Принимаем всех, а потому ищем способы обеспечить всем необходимым». Денис снова вздохнул. «Я вас понял. Вы, как Америка, хотите жить сыто, продавая всем оружие». «Я забочусь о тех, кто у меня есть. Об остальных заботиться не собираюсь. Можете сняться табором и прийти сюда, под стены нашей общины. Думаю, здесь вас никто не тронет». «Это можно считать официальным предложением?» «Да». В отсутствие других решений это выглядело компромиссом. Не стоило отдавать свою жизнь ради стен одного ангара. В районе военной части все выглядело как-то светлее и мирнее. А суетящийся работающий народ делал эту картину маняще ностальгической. «Хорошо, я передам нашему лидеру ваше предложение. Если мы припремся всем лагерем, не сильно удивляйтесь». «Не удивлюсь. Я уже привык ко всему». «Тогда всего хорошего». Денис по-деловому протянул руку. Владимир Ильич пожал ее. «Удачи. Мне пора. Работы много». Он развернулся и ушел. Денис проводил его взглядом. Надо было возвращаться. Игорь ждал их с вестями, так что рассиживаться не стоило. Чем больше он обдумывал предложение Владимира, тем больше оно казалось ему правильным. В организации этого лагеря чувствовалась большая основательность и сила. Их маленький лагерь теперь казался ему цыганским табором напротив шикарного отеля. На пути к КПП народ облагораживал обочины, выкапывая ямки для саженцев. Четверо мужчин копали, а одна женщина, сидящая на стульчике, выбирала растения из общей связки, аккуратно распутывая корни. Дениса заинтересовала их работа, и он решил узнать, что тут сажают. «Добрый день», — произнес он доброжелательно. «А что вы высаживаете?» Женщина развернулась к нему лицом, и он увидел, как оно сильно обожжено. После ожоговые рубцы изуродовали его. Рот скривился на одну сторону, уши приросли к голове, на одном глазу белело бельмо. Денис едва пересилил себя, чтобы скрыть сильный испуг. Женщина уставилась на него единственным видящим глазом. Подбородок ее затрясся. Она ничего не могла сказать. Денис решил, что у нее не только физическая травма. Мужчины, копающие ямки, бросили работу. «Денчик!» — неожиданно произнесла женщина знакомым голосом. Мир перевернулся под ногами Дениса. Он закрутился перед ним, как от чувства сильного опьянения. Денис не помнил, как бросился к матери, как тискал ее, а она его «Мама! Мамочка!» — приговаривал он. «Тенчик, сынок, живой!» — рыдала она. Картина воссоединения семьи тронула всех, кто видел эту сцену. Мать долго приходила в себя. Денис почувствовал, что у него распухли веки, а в ушах шумело, словно поднялось кровяное давление. «А ты, сынок, хорошо выглядишь, борода, а я уродиной стала». «Мам, вообще все равно, как ты выглядишь. Я просто не могу поверить, что ты жива. Это чудо». Денис в который раз обнял мать. Она похудела. От былой пухлости не осталось и следа, одни выпирающие кости. «Ты как сюда попал?» — спросила она. «Мы с друзьями пришли, чтобы передать предложение от нашего лагеря вашему, главному». «Так ты уйдешь?» — спросила она испуганно. «Уйду. Мне же надо все рассказать Игорю». «Денчик, не уходи, пожалуйста. Пусть твои друзья передадут сами». «Мам, я не могу не уйти. Если хочешь, если у тебя есть силы, пойдем с нами. Правда, у нас не так хорошо, как у вас. Тесненько и враги под боком». «Подумай, Денчик, это же судьба, что мы с тобой выжили и встретились. Если с тобой что-нибудь случится, я во второй раз не переживу». «Денис, оставайся. Мы без тебя передадим послание Игорю», — предложил Артем. «А Алена?» «У тебя девушка?» — сквозь слезы неуверенно спросила мать. «Да, и у нее есть дочка, Вероника». «Понятно. Я что, теперь бабка? Нет, я теперь баба-яга». Мать засмеялась и закрыла лицо руками. «Да какая ты баба-яга, мам? Ты у меня самая красивая». Денис нежно обнял ее. «Надо идти знакомиться с невесткой. По-моему, это единственный правильный вариант. Нужно Ильичу сказать, что я ухожу». «Мам, ты хорошо подумала. Дорога нелегкая. Ночевать придется в пути». «Я понимаю. 27-й теперь не ходит». Новость о том, что в лагере воссоединились мать и сын, разнеслась быстро. Люди выходили подивиться и искренне радовались, что изуродованной катастрофой и не улыбнулась судьба. Мать Дениса испытывала неловкость из-за такого количества внимания. Она будто уже привыкла, что на нее смотрят иначе, и теперь находилась не в своей тарелке. Денис заметил это и взял мать под руку. Она прислонилась к нему головой и, не переставая, роняла слезы. Владимир Ильич был удивлен тем, что у Инны нашелся сын. Он общался с ней и считал ее человеком, которому можно доверять. Владимир был не против отпустить ее, но прежде решил поговорить с глазу на глаз. Они общались минут 20. Мать вышла от главы лагеря слегка возбужденной. «Что он спрашивал?» — не терпелось узнать Денису. «А тебе?» «Я не поняла, что он хотел узнать. Определенно спрашивал обо всем. Даже интересовался, не употреблял ли ты наркотики до катастрофы». «Зачем ему это? Он что, из полиции?» «Нет. Но по воспитательной работе в части служил раньше». «Понятно. Интересно, что он обо мне подумал?» «Я не поняла, сынок. У Ильича столько дел, у него на лице все время печать озабоченности». «Ты можешь идти? Тебя отпустили?» «Да, только вещи соберу». «Мам, а где вы тут живете? Здесь же одни развалины». «Под землей, Денчик, в бомбоубежище. Поможешь мне?» «Конечно». В совершенно неприметном со стороны месте находилось углубление с воротами. Возле них стояли двое мужчин с автоматами. «Это мой сын», — не без гордости представила Дениса мать. «Слышали уже? Поздравляем тебя, Инна. Очень рад, что к сыну собралась». «Да, раз так получилось. Отправляюсь на родную малую землю. Может, вернемся скоро». «Возвращайтесь. Хорошие люди нам не помешают». Денис с матерью прошли сквозь двери и оказались в полутемном прохладном месте с электрическим освещением. Сразу от входа начинались углубления, прикрытые тканью. Двери в личные апартаменты предусмотрены не были. «У вас свет?» — удивился Денис. «А ты думал, это ж военный объект с запасом прочности. Свет, вода, еда, санузел — Все как положено. Правда, в последнее время тараканы стали доставать, размножаются в геометрической прогрессии. У нас пока нет тараканов. Денис во все глаза рассматривал помещение. На фоне их ангара оно выглядело как гостиница с номерами. Мать подошла к своей нише и отодвинула ткань. Здесь стояли двухъярусные нары из металлического каркаса и деревянного настила, накрытого настоящим матрасом. «Такое ощущение, что вы приготовились к катастрофе». «Спасибо хорошим людям. После землетрясения устроили здесь гуманитарную помощь для всех, кто оказался рядом. А потом, когда началась жара, успели быстро спрятаться внутри. Только я не была здесь, мне рассказывали». «Ты здесь не с самого начала?» «Нет, долгая история. По дороге расскажу». Мать вынула из-под матраса матерчатую сумку и принялась набивать в нее свои вещи. «Мам, ты чего? С сумкой собралась идти? Давай в мой рюкзак, в него много еще влезет». «Ой, Денис, ты так повзрослел. А с ружьем и бородой просто мачо. Еще недавно встречала тебя из школы, чтоб хулиганы не обидели. Вот как мужики без мамкиной заботы быстро взрослеют». «Это точно». Денису стало интересно, что бы она подумала о нем, если бы узнала, что за это время он успел убить человека. Но, конечно же, промолчал, не желая травмировать мать. Они вышли из бомбоубежища. Денис пожал руки охранникам. Те снова пожелали им скорейшего возвращения. Мать, гордо расправив плечи, шла рядом с сыном. Кажется, она успела привыкнуть к мысли, что у нее снова есть сын. Роль покалеченной женщины сдвинулась на второй план. Артем и Федор стояли у ворот КПП в окружении мужчин и о чем-то разговаривали. Завидев Дениса с матерью, о чем они уже были в курсе, оба показали взглядами, как завидуют ему. «Это моя мамка», — представил Денис. Инна смущенно пыталась прикрыть лицо рукой. «Да ладно вам!» — успокоил ее Федор. «Кто сейчас на это смотрит?» «Да, Денис, повезло тебе», — добродушно произнес Артем. «Мамку нашел». «До сих пор не могу поверить». Денис прижал мать к себе и поцеловал ее в волосы. «Ну, о чем разговаривали?» «А? Да мужики интересовались обстановкой по ту сторону провала. Рассказали, как есть». «Вы не уходите пока. Вам сейчас кое-что в дорогу принесут», — пообещал один из местных мужчин. «Хорошо, заинтриговали. Одни сюрпризы сегодня». Через минуту пришел паренек с сумкой. «Это вам», — передал он ее Денису. «Что там?» — Денис открыл. В сумке лежали патроны, с виду как новенькие, блестящие, и три гранаты. «Эти патроны нормальные, без осечек стреляют. Перезарядите свое ружье заранее, вдруг что?» «Спасибо. Денис не ожидал такого подарка. Это что, в счет будущих обменов?» «Не знаю. Ильич сказал дать, вот я вам и дал». Паренек развернулся и убежал. Надо было идти, чтобы засветло успеть до поста ГИБДД. Они попрощались со всеми, кто стоял у КПП, и пошли. По дороге Денис перезарядил карабин. Целые патроны добавили уверенности в оружии и, соответственно, в себе. Вначале шли не спеша, думая, что мать Дениса не будет поспевать за ними, но оказалось, что и для нее такой темп кажется слишком медленным. В итоге прибавили ходу. Обратно пошли другой дорогой, решив обойти Машзаводское озеро с другой стороны, через Степной. По дороге Инна рассказывала свою историю спасения. «Ты же знаешь, столовая на моей работе находилась в подвале. У нас как раз был обед, когда тряхнуло. Дом сложился, но подвал выдержал. Лестницу завалило плитами. Пыль стояла не продохнуть. Прорвало трубы с газом, думали конец. Газ, правда, быстро рассеялся. Видать, прорвало много где, поэтому выходили только остатки. Долго сидели в темноте, боялись зажечь огонь. Связь пропала у всех. Я 100 раз тебе звонила в тот день, но... Зажгли спичку ночью, ничего не бахнуло. Подошли к лестнице, стали кричать, чтоб откопали нас. Там были слышны голоса, шум машин, но нас никто не слышал. Думаю, им вообще было не до нас. Так мы 3 дня орали, а потом как-то поняли, что все затихло. Исчезли звуки, только щелчки снаружи раздавались, как от поленьев в костре. А потом в щели потянуло жаром. Мы решили, что наши развалины загорелись. Правда, дыма в самом начале не было. Потом стало слышно, как шумит огонь. И только затем мы почувствовали дым. От жара прятались в подсобке столовой, где стоял холодильник. Какое-то время спасал. А потом все равно стало жарко. Особенно, когда во все щели побежал кипяток. Вода уходила через стоки, но медленно. Сделали дорожки из стульев и столов и передвигались по ним. Потом дождь стал слабеть, и мы решили заткнуть некоторые течи. Я полезла, тронула там что-то, и помню только, как мне в лицо ударила мощная струя, и все. В себя пришла не скоро, вся замотанная, как мумия, боли страшные. Мне сказали, что все прекратилось, вода идет просто горячая, но не кипяток. Мы после того, как я пришла в себя, просидели под землей еще 2 дня, а потом случился обвал. Лестница в подвал не выдержала веса развалин на ней и обвалилась. Так открылся проход наружу. Я не могла ходить. Меня вытащили коллеги и еще долго носились со мной. Признаться, тогда я молила Бога о смерти. Знала, как буду выглядеть после ожогов. Смысла не видела. А теперь понимаю, что дурой была. Да... Никогда не стоит закадывать наперед, все равно не узнаешь, как обернется. Инна посмотрела на сына и всхлипнула. А вы-то как смогли такими свежими остаться? Денис рассказал ей свою историю, опустив момент, когда он убил Шурика. Чудеса, удивилась мать. Не иначе у Бога на вас были планы, поэтому он создал вам такие благоприятные условия. Может быть... Мы, когда выбрались наверх, вообще выглядели так, будто и не было никакой катастрофы. Это сейчас пообтрепались, обветрились на свежем воздухе. А эта девушка, она тоже из торгового комплекса? Да, я тебе несколько раз рассказывал о ней, помнишь? Алена с несчастной судьбой и дочкой на пневматике сидела. Нет. Мать попыталась наморщить лоб, но он из-за рубцов остался неподвижным. «Не помню. Я такие варианты с детьми для тебя в расчет не брала». «Она хорошая. Тебе понравится». «Не сомневаюсь». Не повстречав никого, они дошли до перекрестка проспекта Дзержинского и Терешковой. Огромная расщелина предстала перед ними во всем своем катастрофическом великолепии. Инна до этого только слышала, что она проходит через весь город, но не видела. Размер ее здорово впечатлил. Дна не было видно из-за того, что уже смеркалось. В обычный день глубоко внизу можно было увидеть отблески солнечного света на водной поверхности. Вдруг со стороны лагеря донеслось несколько выстрелов. Парни встревоженно переглянулись между собой. Для них единственным поводом открыть огонь было только нападение Дамира. «Черт!» — Денис от бессилия топнул ногой. «А может, поспешить, сынок?» «Мам, до лагеря еще весь завтрашний день топать». «Да? А как будто рядом». «Рядом, но не перепрыгнуть». «Денис, а может, смальнуть в воздух?» — предложил Федор. «Пусть думает, что у нас тут подкрепление». «Не, лучше потом появиться внезапно. Там, может, осада. Лучше, если нас не будут ждать». «Верно», — согласился Федор. «Мужик», — уважительно произнесла мать, не представлявшая, что ее сын когда-нибудь станет рассуждать о таких материях. Больше выстрелов со стороны лагеря не донеслось. «Идемте на пост, скоро стемнеет». Они поспешили, чтобы успеть затемно. Издалека увидели, что в районе поста появилась какая-то баррикада. Не иначе те пареньки все же решили открыть монополию на проход. «Как поступим, чтоб не подстрелили?» — поинтересовался Артем. «Можно сойти в кювет и дойти до поста незамеченными в мертвой зоне», — предложил Федор. Так и поступили. Дожди смыли с обочины всю грязь, оставив только чистый щебень. Идти было легко. Напротив поста Денис поднялся по насыпи и выглянул. Обернулся и показал остальным, что не видит ничего подозрительного. Парни оставили мать Дениса внизу, а сами выбрались на дорогу. Денис разулся и босиком, держа оружие наготове, поднялся по ступенькам на самый верх. Там прислушался к звукам изнутри и услышал громкий храп в две глотки. Он осторожно открыл дверь, та скрипнула, но храп не прекратился. Денис открыл ее настежь. Из помещения тянуло тяжелым запахом перегара. Денис жестом позвал наверх остальных. Господа монополисты перепились на первом же гонораре. Заряженная двустволка стояла у стены. У одного из парней в подсумке лежали 5 патронов к ней. Спящих вынесли за руки и за ноги на улицу, положили на дорогу. Помещение проветрили, после чего Денис разрешил подняться матери. Вон, 2 пьяных мастера, они рассчитали сил. Сок гамми закончился. «Где же они нашли?» — удивилась она. «Хотя, когда выпить хочется, найдешь где угодно». «Не знаю, мам. Не было у меня такого желания. Ночь наступила мгновенно. Вот только небо на закате было светлым, но едва солнце ушло за горизонт, как тьма тут же взяла ночь в свои права». В вахту Федора бизнесмены-алкаши проснулись и начали охать, стонать и спрашивать друг друга о том, что они помнят последним. Особенно их интересовало ружье и как они оказались не на посту. «А вы вообще где?» «Не знаю. Не в луже точно. Думаю, на дороге. Может, выходили, чтобы пропустить людей? Я не помню. И я». «Эй, придурки!» — негромко окликнул их Федор. «Вы рядом с постом, который заняли мы. Ваше оружие реквизировано до утра, так что ложитесь спать, где стоите. А будете шуметь, пристрелю». «Ой, блин, напугал!» «Ладно, мы спать. Санек, ложись, утром разберемся». Через несколько минут по всей пойме реки разносился вибрирующий храп. За 10 минут до рассвета Денис проснулся и разбудил остальных. Сразу после завтрака, едва стало видно, куда ставить ногу, отправились в путь. Инне было тяжело перебираться на другую сторону реки по разрушенным пролетам и опорам моста. Вид тягучей Сакмары, больше похожей на реки из нечистот, напугал ее. Ей показалось, что, упав в воду, из нее больше никогда не получится выбраться. Возможно, она была права. Миновали заречье, в котором дважды видели людей, исчезавших, когда на них обращали внимание. «Дикие», — решила Инна. «Испуганные и осторожные», — поправил ее Денис. «Не стоит их судить. Опыт после катастрофы люди получили разный». Затем дошли до хутора Степановского. Миновали его и вышли к топям вокруг Бёрд. Обход их занял почти весь остальной день. К железной дороге подошли, когда начало темнеть. По ту сторону виднелась крыша ангара. Долго наблюдали за обстановкой, пока не увидели группу мужчин, вооруженных какими-то палками. Наши? С такого расстояния трудно было определить, кто это. Мужчины вдруг зашумели, побежали, рассыпались в стороны и принялись кого-то дубасить прямо на земле. Их затея была совсем не ясна ни Денису, ни его товарищам. «Может, пока мы ходили, в лагере случилось какое-то массовое помешательство. Они видят что-то, чего нет». «А, крыса!» Инна подпрыгнула на месте. На земле стояла серая крыса, пялилась на людей остренькими черными глазками и нюхала воздух, смешно двигая носиком. Рядом с ней появилась еще одна, потом вторая, и через полминуты их было больше 10. Они смотрели на людей, до которых начало доходить, что их изучают на предмет пополнения своего серого брюха. «Так вот, что они там дубасят», — догадался Денис. «Это должны быть наши. Людям Дамира было бы неинтересно охотиться на крыс в наших краях». Денис выстрелил в воздух, крыс как ветром сдуло. Мужики бросили охотиться, уставившись на тех, кто стрелял. «Это мы!» — крикнул Денис. «Идите скорее, пока вас тут не сожрали!» — позвал их Евгений. До лагеря шли вместе. Евгений рассказал, как вчера вечером лагерь внезапно оказался под атакой крыс. Они шли волной со стороны вокзала. Всю ночь с огнем в руках их забивали везде, где могли. «Так быстро размножились?» — удивился Денис. «Нам сказали, что за минувшее время уже два поколения должны появиться. А это при такой кормежке должно дать увеличение численности как минимум в 50 раз. Было 10, стало 500. В тот день, когда вы ушли, Квазимода притащил штук 10. «Так это на них он лаял всю ночь?» — догадался Денис. «Да», — подтвердил Евгений. У лагеря горели прожекторы, освещая подступы. Игорь выскочил навстречу. «Здоров, Денис! Что, видели людей?» Денис, падая от усталости, рассказал о лагере в военной части, в которой когда-то служил срочную Игорь, о разговоре с Владимиром, о его предложении переселиться, если станет не в моготу. «Да, это не то, чего я ожидал, но и на том спасибо. Идите отдыхайте, женщину тоже сейчас устроим». «Это моя мама. Денис только сейчас нашел время, чтобы представить ее». «Как? Правда?» — не поверил Игорь, думая, как переварить сказанное Денисом в иносказательном смысле. «Это моя мать родная, которая меня родила». Денис обнял ее. Та смутилась и прикрылась руками, чтобы ее внешность не бросалась в глаза. «Денис, ты вернулся!» Из темноты показалась Алена и сразу бросилась ему на шею. Денис принял ее ласки как положено, затем отстранился и показал настоящую рядом мать. «Знакомься, это моя мама».